Мне их постоянно читает и очень хвалит. Но мне они совсем не нравятся. Они даже кажутся мне слегка оскорбительными для Блока. Я, несмотря на мою фантастическую память, никогда не запоминаю их, а стараюсь пропустить мимо ушей. Но несколько строк из них все-таки всегда застревают в моей голове. Вот и сейчас Гумилев читает мне то, что Блок сочинил сегодня. «Скользили мы путем трамвайным». И дальше о встрече с девой, у которой являли икры вид колен, взгляд обольстительной кретинки светился, как ацетилен, одетую в каракульный жакет, матросом снятый вместе с кожей, с прохожей дамой в час побед. Как ловко, как находчиво восхищается Гумилев, а? Он явно ждал, чтобы и я разделила его восторг. Но я не хочу, я не могу притворяться, в особенности, когда это касается Блока. Я молчу, и он продолжает. Блоку бы следовало написать теперь «Анти-12», ведь он, слава богу, созрел для этого. «Многие все еще не могут простить ему его 12», — продолжал Гумилев. И я их понимаю. Конечно, гениально, спору нет. Но тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим. Дьявольский соблазн. Пора бы ему реабилитироваться, смыть со своей совести это пусть гениальное, но кровавое пятно. Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, как я морщусь. Какой неудачный, совсем не акмеистический образ. Кровавое, гениальное пятно. Да еще на совести. Нет, я решительно предпочитаю музыку сфер. Мы идем дальше. Разговор о Блоке больше не возобновляется. Разговоров о Блоке вообще мало, хотя я об этом очень сожалею. Но сама заводить их я не решаюсь. Жду счастливого случая. И он, этот счастливый случай, не заставил себя ждать долго. В тот весенний вечер Гумилев позвонил мне из Дома литераторов. У него на Преображенской, 5, телефона не было. «Вы дома? А я вас тут жду. Напрасно жду». «Да, я была дома. И даже вроде как арестована. Нам обещали привезти мешок картошки, и кто-нибудь должен был остаться дома, чтобы принять это богатство. Я не принимала никакого участия в хозяйстве и житейских заботах, но на этот раз я поняла, что должна пожертвовать своей свободой. Если бы вы могли прийти ко мне, Николай Степанович...» Гумилев, поняв, что мое отсутствие вызвано уважительной причиной, сразу соглашается навестить меня в моем заточении. И вот уже стучит в кухонную дверь. Я лечу открывать. Если это картошка, я побегу навстречу Гумилеву, ведь от Дома литераторов до нас разойтись нельзя. Мы пойдем в Таврический сад. Такой чудный вечер. Я открываю дверь. Это Гумилев в сером пальто, с бархатным воротником и в серой фетровой шляпе. Нет, даха и оленья шапка ему гораздо больше к лицу. Я веду его в кабинет. Как я рада ему! Мне было так скучно одной. Он кивает. «Ну, конечно, понимаю. Сижу за решеткой в темнице сырой. Как уж тут не затасковать? А меня, — говорит он, усаживаясь в красное софьяновое кресло, — сейчас атаковал Т. Т. — молодой поэт, один из многих отпавших от Гумилева учеников, не пожелавших поддаться его муштре и учебе. Гумилев хмурится. Льстец. Хитрая лиса Патрикевна. Стал меня ни с того ни с сего уверять, что я лучше Блока. Я его осадил. Бросьте. Я ведь знаю, что вы к Блоку на поклон ходили и клялись, что я ему в подметки не гожусь. Ничего такого я не знаю, а должно быть правда. Покраснел, смутился, стал что-то бормотать, да чего противно. Он достает свой черепаховый портсигар,